Глава 13. Обращайся ко мне просто, Летиция, и можно без миледи. Мы ведь уже почти родственницы. У меня даже дух захватило от понимания, что мама Райда про нас все знает. Выпучив глаза, уставилась на копию Кассандры, какой та может стать через 30-40 лет. Используя эмпатию, с каким-то детским любопытством попыталась прощупать Летицию, но наткнулась на надежную ментальную защиту. Точно делая одолжение, мне дали почувствовать доброжелательность и волнение. Да и то совсем ненадолго, из чего я сделала вывод. У нее свой щит, а не амулет. «Ой, простите, миле Летиция, я не нарочно, вернее, нарочно, но простите». Вот в каком глубоком темном месте скрывается мой язык, а с ним похожие мозги? Познакомилась с будущей свекровью, называется. Или можно теперь в принципе забыть о будущем? Не переживай, я привыкла. Все мои сыновья и муж — оборотники. С вашей гипертрофированной эмпатией не захочешь, а разовьешь способность хранить свои тайны. Улыбнувшись, природница обняла меня за плечи, неспешно увлекая к выходу. «Ты не против прогулки? Сегодня погода просто чудесная». Естественно, я не была против, пускай бы там даже метель завывала, как в Сатур-Ану. Величественно кивнув присевшим в реверансе секретарям, мама Райда покинула помещение, а я шла позади и невольно любовалась ею. Отточенные годами изящные жесты. Красота и королевская грация в каждом движении. Эх, я никогда не научусь так же ловко перемещаться на высоченных тонких каблуках, а леди Элэ точно родилась уже в туфлях. Природница остановилась, подождав, пока поравняюсь с нею. Аккуратно взяла мою ладонь и положила себе на сгиб локтя, да еще и прикрыла сверху своей. Захочешь — не вырвешься, не нанеся оскорбления. Нет, я обольщена, конечно. Но вот и новый повод для перемывания моих несчастных косточек у сплетников появился. Давненько я здесь не была. С ностальгической улыбкой Летиция осмотрела высокий свод холла и полюбовалась трискелем Академии на полу, прежде чем двинуться к лестнице. Редкие встречные преподаватели учтиво кланялись, неизменно задерживая на мне удивленный взгляд. Мне нравилось учиться. Все легко давалось, но особенно я любила работать с дизайном растений. Парк на прежнем месте? Вы о нашем парке с фонтаном? О нем? Хотите, сходим туда? Непременно. Радостно откликнулась собеседница. Очутившись среди лабиринта насаждений, мама Райда, точно юная девочка, с неподдельным интересом закрутила головой, однако совершенно не теряя царственности жестов. С улыбкой подходила то к одному, то к другому растению, и те мгновенно принимали более точную, удачную или причудливую форму. Она называла сорта, рассказывала про особенности того или иного вида, даже припомнила парочку курьезных случаев. Незаметно мы добрались до фонтана в центре. Есть вещи, которые никогда не меняются. Летиция присела на растрескавшийся от времени бортик и окунула руку в прохладную воду, прикрыв глаза. Говорят, он был здесь до того, как выросло древо. А может, даже до того, как появился источник. Не может быть! Я совершенно другими глазами взглянула на старенький фонтан, чувствуя, как в душе возникает уважительный трепет. Это место священно. В секретных источниках сказано. Здесь упали слезы Великой Матери, когда та устала от войн и бед, что чинили ее детище. Сюда влечет, если грустно, не можешь сделать выбор или нужно поговорить о важном, чтобы никто не мешал. А ведь и правда. Не припомню ни одного случая, чтобы кто-то посторонний сюда не ко времени явился. «А если испить этой воды?» — продолжала рассказ Летиция Элэ. «Получишь бессмертие, либо личное счастье, либо богатство, смотря что загадаешь». Задумалась. красивая сказка или же правда? Но почему тогда в Академии никто не знает эту легенду? Думаешь? Наверное, руководство в курсе, но скрывает, чтобы не приваживать излишне любопытных. Природница довольно улыбнулась. Вроде того. Я с сомнением глянула на не особо чистую воду, на поверхности которой плавали сухие прошлогодние листья, а на дне блестели новые и зеленели старые монетки. Да уж, пить отсюда и в голову бы не пришло, тем более, что по всей академии есть фонтанчики со свежей водой. А если ничего не загадывать? Возможно, выбор будет сделан за тебя. Или же получишь все и сразу. Откуда вы знаете? Летиция загадочно улыбнулась, но ничего не ответила, уставившись вдаль сквозь стены зеленого лабиринта. Ее взгляд чуть затуманился от воспоминаний. Именно здесь мы познакомились с Маем. Богатенький красавчик с дурацким именем. Ловелас, каких свет не видывал, как и большинство знатных оборотников. И тот еще засранец. Дала она характеристику собственному мужу и главнокомандующему всея империи. Здесь он пообещал меня добиться. Здесь же мы первый раз поцеловались нормально и несколько раз мирились после ссор. Поначалу строить отношения было тяжело. У каждого из нас слишком много принципов. Поцеловались нормально? Я имею в виду поцелуй по обоюдному желанию, а не те жалкие попытки, что Май предпринимал ранее. Она скорчила презрительную рожицу. За короткими фразами скрывалась история жизни, и я не могла сообразить, почему меня во все это решили посвятить. Слушая высоко поставленную природницу, присела рядом и принялась рассматривать собственное колеблющееся отражение, рисуя на воде пальцем. С тех пор мы ни разу не ругались. Нет, за столько лет размолвки случались, конечно, но обычно мирились самое позднее к вечеру. В этот раз все совершенно не так. Улыбка леди Летиции увяла и точно повеяла осенью. Я вдруг поняла, она намного старше, чем выглядит, не мудрено, учитывая, сколько взрослых детей у четы Элле. «Миледи Летиция, я все же решила соблюсти приличие, но при этом не дистанцироваться. Вы ведь пришли не только для того, чтобы рассказать мне все это». Природница согласно прикрыла веки. «Что случилось, Хали? Может, хоть ты расскажешь, за что идеальную дочь отец запер в комнате? Унизил, притащив к ней врачевателя, а теперь так торопится выдать замуж за первого встречного принца. Ужас! Как она?» Кассандра объявила бойкот. Отказывается есть и разговаривать с кем бы то ни было. «Мне только и удалось узнать, что у вас получилось излечить твой древодом. Райт в недоумении и, как многие мужчины, не видит деталей. А с мужем мы не разговариваем с тех пор». Какой бы мощный щит ни прятал мысли и эмоции природницы, я уже разглядела, как ей больно. Что-то скрывать от расстроенной женщины, которая внушала мне глубокую симпатию, не было смысла. Кассандра влюблена в другого, и вся эта история разбивает ей сердце. Подозреваю, лорд Элэ увидел, как ребята держались за руки, только и всего. Тем не менее, он рассвирепел и, как по мне, обошелся с нею грубо. Кэс совершенно не заслужила подобного отношения. Она самый светлый, честный и добрый человек из всех, кого я знаю. О, Хали, я не могла даже надеяться. Природница вскочила, ухватив меня за плечи. Ее лицо озарила надежда, снова сделав моложе. Летиция прикрыла глаза, будто собираясь с мыслями, а затем осторожно отпустила меня, точно смутившись собственного порыва. «Мне неловко о подобном просить, но речь идет о моей единственной дочери. Все наши сыновья счастливы в браке. Я хочу, чтобы и у Кассандры было право выбора, что бы там мужчины не вбили себе в голову. А потому...» «Ох, надеюсь, я не допускаю сейчас ошибку». Леди Элэ глубоко вздохнула, а затем поймала мой взгляд. «Хали, я обязана предупредить. То, о чем собираюсь попросить, может иметь для тебя негативные последствия». Она предупреждающе подняла руку. «Но я уверена, в итоге все обойдется. Май не посмеет причинить вред паре сына. Правда, ему будет непросто смириться с тем, что кто-то пошел наперекор его воле». Я сглотнула, представив направленный на меня гнев главнокомандующего. Вспомнился и отголосок подавляющей ауры вожака. Как бы не сгореть в той вспышке. Но я не могу не попытаться помочь Кэс. «Если ты не желаешь неприятностей, не стану принуждать. Да и не поможет это». Летиция развела руками. «Неприятности — мое второе имя», — горько усмехнулась я, решившись. «Это малая плата за то, что ее дети для меня сделали. Что ж, если лорд Эле заставит позорно валяться в ногах, поскуливая от страха, так тому и быть». «Благодарю, Хали». Природница хоть и оставалась внешне спокойной, как и подобает истинной леди, крепко сжала мою ладонь. «Пока еще не за что». «У меня большие подозрения, что помолвка на деле превратится в свадьбу. Совсем недавно Май чуть было не поступил так же и с Ра... Хотя это сейчас не столь важно», — наморщила небольшой носик леди Элэ. «В общем, я почти уверена. Мой муж настолько одержим идеей выдать Кассандру замуж, что собирается провести обряд, который свяжет ее с женихом нерушимыми узами, и уже ничего невозможно будет поделать». «Как это? Что еще за нерушимые узы? Я впервые слышала о подобном». «Что-то вроде синдрома истинной пары, только связь будет принуждением. Император призовет тени, чтобы они засвидетельствовали союз, и тогда двое уже не смогут друг без друга жить. Между ними возникнет особая связь, появятся новые магические способности, чувства и ощущения многократно усилятся. Вот только если изначально не было любви, их существование превратится в пытку». «Жуть!» — я передернулась. «Ничего хорошего, это уж точно», — согласилась природница. «Я не могу позволить им сделать это с дочерью, но и помешать в одиночку не в силах». Она сморщилась точно от боли, изящная рука, украшенная лаконичным перстнем, потерла место в области солнечного сплетения. «Леди Летиция, я с вами. Пусть даже ваш муж меня на клочки разорвет. Что нужно делать?» «Меня никто не желает слушать. Только Райт на стороне сестры. Да и то смотрит на все глазами мужчины. Остальные считают, отец в своем праве. Наш протест расценивается как дамский каприз со стороны Кассандры и потакание с моей. С обрядом тоже не все так просто. Мужчина может отказаться сам, а вот девушке нужны заступники. Я даже жалею, что Кэс еще девственница, иначе достаточно было бы только ее собственного отказа и нашего слова. А сейчас, чтобы остановить обряд, два разнополых родных человека и два несвязанных родственными узами должны высказаться против этого союза. Но есть условия. Все должны по-настоящему ее любить или испытывать другие глубоко положительные чувства, вроде искренней бескорыстной дружбы. Ты считаешь мою дочь подругой и хорошо к ней относишься. Но пока ты не жена моему сыну, а значит, еще не родственница. Те не прислушаются к тебе, я уверена. Я и Райт вступимся со стороны кровных родственников. Только вот где искать еще одного мужчину, который хорошо относился бы к Кассандре и не побоялся пойти против Майя Эле? Как показала жизнь, это намного сложнее, чем я думала. Никто не желает пойти против воли моего мужа, да и мне сложно о подобном просить. Она замолчала, задумавшись. А я попыталась переварить услышанное раз за разом, возвращаясь к одной мысли. Что-то вроде синдрома истинной пары. Что имела в виду природница? Просто привела как пример или... Не может же она воспринимать эту антинаучную ерунду всерьез? Вдобавок Май ограничил количество гостей. Планируется скорее семейный ужин, чем официальное торжество. Я уже жалею, что рассердилась и отказалась заниматься помолвкой, тогда бы не было большой проблемы пригласить нужных мне людей. Потому Май так легко и смирился, — осенила ее догадка. Нерушимые узы — совершенно не то, что принято демонстрировать широкой публике. «А как же я? Я не являюсь частью семьи». «С тобой как раз никаких проблем. Как пара нашего сына ты обязана присутствовать. Среди мужчин моя последняя надежда — Вердерион Наранг. Думаю, принц не откажет другу и не испугается гнева лорда Эле. Только есть у меня опасения. Его слова может быть недостаточно, чтобы разрушить ритуал. Ведь он не был частым гостем в нашем поместье, хоть и дружит с Райдом много лет. Да и с Кассандрой общался мало и вряд ли испытывает к ней привязанность. «Леди Эле, я люблю вашу дочь и сделаю все, что прикажете ради ее счастья. Даже отдам жизнь, если потребуется». На тропинке появился осунувшийся, но исполненный решимости Сандр. «О!» Летиция вскочила с бортика и сделала несколько шагов ему навстречу, прежде чем обернуться в мою сторону. Простого обмена взглядами оказалось достаточно, чтобы она все правильно поняла. «Подойдите, юноша. Представьтесь, как полагается». Мягкие грудные интонации, неспешные, исполненные грацией жесты. Леди Эле можно было любоваться бесконечно, особенно если ты мужчина. На Сандра, похоже, тоже подействовало, как и поразительное сходство дочери с матерью. «Прошу прощения, леди Эле». Он преклонил одно колено, точно вассал перед сюзереном на официальном представлении. «Меня зовут Кассандра Раш-Хартес». «О, вы сын того самого Раша-Хартеса? Ваш отец многое сделал для рода Эле во время последней войны с Файбордом. Встаньте, Кассандра. Мы ценим преданность рода Хартес». Оборотник послушно поднялся во весь немалый рост. «Пожалуйста, зовите меня Сандру или Кэсси». «Конечно, как угодно». Летиция, понимающе улыбнулась. «Так это вы тот самый молодой человек, в которого влюблена моя дочь?» Совершенно неожиданно Сандра залился краской. Особенно ярко просвечивали на солнце его оттопыренные уши. Поиграв желваками, он неловко помялся и согласно кивнул. «Можно?» — попросила Летиция. «Конечно, леди». Сандра пригнулся, чтобы ей было удобно дотянуться до его висков. «Она что, желает прочитать его мысли? Необычная способность для природницы. Я думала, к такому склонны в основном оборотники, да еще те Лаэна, кому повезло обрести подобное умение». «Бедный мальчик». Летиция выпустила голову Сандра и прижала руки к груди, глядя на него с сочувствием. «Ты был изначально обречен». Она зажмурилась, зажав пальцами переносицу. Повисло молчание. Мы с Кэсси переглянулись, и он двинул бровями, как бы спрашивая, что именно природница имела в виду. Я пожала плечами, продемонстрировав, что знаю не больше его самого. «Миледи Эле, о чем вы?» Он осторожно тронул Летицию за локоть. Вместо ответа природница медленно повернулась к фонтану и, опёршись ладонями на бортик, долго смотрела на водную гладь, которую волновали тонкие струи. Мы не смели нарушить ее размышления и молча ждали. Наконец мама Райда выпрямилась и кивнула, точно приняв какое-то решение. «Думаю, ты имеешь право знать. У тебя синдром истинной пары». «Что?» — воскликнули мы одновременно с оборотником. «Это же ересь!» — недоуменно скривился Сандр. «Простите за грубость, миледи!» — тут же виновато зажмурился он. «Миледи, Летиция, но ведь доказано же, что синдром — антинаучная теория, не имеющая к современной науке о магии никакого отношения!» Природница горько расхохоталась. «Все верно, дети. Все верно. Пусть весь мир продолжает так считать ради вашей же безопасности. Мы снова переглянулись, а она продолжила. Кассандра Рашхартес, ты не сможешь жить без моей дочери. Соль в том, что это не просто выражение, это факт. Она повернулась ко мне. Так же, как и мой сын, не сможет жить без тебя, Халли. Я с размаху опустилась на бортик фонтана. Ладонь неудачно промазала мимо края, и последнее, что я увидела, прежде чем над головой сомкнулась вода, удивленные лица собеседников и мои собственные ноги в туфлях на фоне голубого неба. Мелькнула мысль. Только бы затылком о мраморное дно не удариться. Я крепко зажмурилась и зачем-то открыла рот. «Халли!» Меня тут же поймали за руку и дернули обратно. Сандр поспешил на помощь. «Ура! Одно все же не треснулось. Зато успела как следует глотнуть не слишком свежей воды с легким привкусом тины. Фыркая и отплевываясь, принялась одергивать прилипшую к ногам юбку, обула слетевшую во время падения туфельку, и только тогда подняла глаза на притихших Сандра и леди Элле. И тут меня осенило. Почему бы и нет, раз уж напилась чудодейственной водички?» Прикрыв веки, попыталась сообразить, что же для меня самое важное — бессмертие, личное счастье, богатство. «Халли, ты в порядке?» — осторожно поинтересовалась природница. «Да, желание загадываю». Мгновение лицо леди Эллы оставалось серьезным, но неожиданно она прыснула, изящным жестом прикрыв рот. «Вы сейчас о чем?» Сандр переводил взгляд с меня на маму Райда и обратно. «Может, вода освежила мысли, а может, и наоборот. Но если синдром не миф, а Летиция сказала, что Сандр без Кэс обречен, стоит использовать любую возможность, чтобы ему помочь. Идем!» — ухватила Сандра за руку и подтащила к фонтану. «Я знаю, что тебе нужно сделать. Глотни-ка и подумай о вечной жизни». У оборотника было такое лицо, что Летиция от души рассмеялась, больше не стараясь сдерживаться. «Ты это... того... головой ударилась?» «Не успела. Пей давай!» «Я пока в своем уме, чтобы пить из фонтана». Оборотник брезгливо поморщился. «Да я вообще не хочу пить». «Пей, говорю!» — угрожающе нахмурилась я, подталкивая его ближе. «Не буду. А тебе не мешало бы переодеться, простудишься». «Сандр, пей! Это место священно! Твое желание обязательно исполнится! Пусть я и сама не уверена в правдивости утверждения, но, в конце концов, никто эффект плацебо не отменял». «Миледи Лэ, скажите хоть вы ей!» Растерянный от моего напора оборотник попытался призвать природницу в союзники, но та вдруг перестала смеяться и тихо спросила. «Кассандра Рашхартес, ты отпрыск обедневшего, пускай и достойного рода. Какие шансы у тебя взять в жены дочь из рода Элле?» Сандр открыл было рот и даже подался вперед, затем обвел взглядом пространство. На его живом лице отразился такой спектр эмоций, что не нужно было применять эмпатию, чтобы прочесть его мысли. «Не... никаких», — еле выдавил он севшим голосом. «Твой синдром уже необратим. Вы с Кассандрой слишком долго пробыли вместе, и Халли права. Пусть это всего лишь легенда, но я тоже в нее верю. Поверь ты, пей». «Просто день открытий какой-то». Ворчая, качая головой, Сандра опустился на бортик фонтана. «Просто пить?» «И думать о бессмертии», — подсказала я, начиная постукивать зубами от холода. «Все же еще не май». «Нет, Халли, это не нам решать. Пусть Великая Мать решит, чего ты достоин». Под нашими взглядами Сандра зачерпнул горсть воды из фонтана и, брезгливо сморщившись, хлебнул. «Хватит», — не дождавшись ответа, повторил действие еще раз. «Думаю, достаточно», — остановила леди Элэ оборотника, вознамерившегося ради такого дела выпить все до капли. Она замерла, прислушавшись. «Мне пора. Халли, объясни Сандру, что от него требуется. Лорд Хартес, если передумаете, я не обижусь», — обратилась природница к Сандру. «Не передумаю». Летиция кивнула. «Тогда будьте готовы к воскресенью и... пожалуйста, ничего не говорите Райду. Боюсь, он не одобрит нашей затеи». Я так боялась случайно выдать наш с леди Элэ секрет Райду, что, сославшись на большую загруженность, отменила все вечерне-ночные свидания. Любимый, гоняясь за культистами, и сам едва выкраивал время на сон, потому согласился с легкостью, пригрозив позже наверстать упущенное. Оставалось только вздыхать и молиться Великой Матери, каждый раз, чтобы уберегла его от беды. Да уж, непростая меня ждет жизнь с таким-то мужем. Ух, не могу поверить. Как только леди Элэ удается сохранить самообладание. Я же едва сдерживаюсь, чтобы не попытаться мысленно связаться с ним каждый раз, когда Райт в очередном рейде, и очень боюсь не услышать ответ. Так и сижу, завораживая взглядом амулет вызова, а потом убираю подальше, чтобы не сорваться и не отвлечь любимого не вовремя, не подвергнуть опасности. Хотя мне не пришлось кривить душой. Преподы зверствовали, загружая по полной, и я радовалась как никогда, что удалось наладить отношения хотя бы с Насиусом Лардом и тому, что не надо пока тратить время на уборку загона. Еще я не поленилась и выяснила все, что известно о синдроме истинной пары. Расспросить толком леди Элэ о Сип не удалось, а к разговору с Райдом я пока не была готова. Неужели это правда? Ведь вся литература, где хоть как-то упоминался подобный феномен, сочилась сарказмом не хуже, чем магистр Нарем Гоф. Но ведь и Летиция не стала бы вводить нас в заблуждение. «Пусть весь мир продолжает так считать ради вашей же безопасности», — сказала она. «Ох, как же все сложно. Подозреваю, что наша с Райдом мысленная связь — не последствия власти вожака. Дело в синдроме». Я размышляла, лежа в кровати воскресным утром, как все-таки приятно не нестись куда-то чуть свет, едва продрав глаза, а вот так понежиться в собственной постельке впервые за много-много дней. Мысли о назначенном на 17:00 торжестве я старательно гнала прочь. Еще 10 минут блаженного безделья, и надо вставать. Прикинуть, как будет смотреться выданное Люсия платье с моими туфлями, и придумать, на какую прическу хватит моих скромных умений. Это, пожалуй, самая сложная задача на сегодня, не считая того, что предстоит сделать на помолвке. Планам не было суждено сбыться. Раздался уверенный стук в дверь, а затем та отворилась. «Отворилась! Дверь! Сама!» Подскочив так, будто у меня ядовитый паук по ноге прополз, схватила лежавший на тумбочке амулет переноса, что выдал мне Райт, но остановилась в последний момент, услышав знакомый голос. «Здравствуй, Халли. Прости, что напугала». Дверь за закутанной в нечто бесформенное гостьей затворилась. «Здравствуйте, миледи Элэ», — выдохнула я, унимая колотящееся сердце. «Летиция», — поправила меня. «О, я тебя разбудила?» «Нет, я как раз собиралась вставать». «Хорошо. Я пришла за тобой лично, решив, после всего, что с тобой случилось, вряд ли ты поверишь кому-то незнакомому. Поторопись. Мое отсутствие не должны заметить». «Но я не знала, за что хвататься. Сейчас». «Пожалуйста, не трать зря времени. В твоей комнате в поместье Элэ тоже есть душевая». Фраза настигла в момент, когда я едва успела перешагнуть порог ванной комнаты. И все же я схватила зубную щетку, прежде чем метнуться к шкафу, в котором висела вполне симпатичная желтенькая платьице. «Оставь. Для тебя приготовили кое-что получше». «Но...» «Халли, ровно в 9 Ханимус на 30 секунд ослабит защиту Академии, чтобы мы беспрепятственно перенеслись прямо отсюда мобильным порталом. Светлячки на циферблате изобразили 8:59. «Как скажете. Жалею, что не успею прихватить хотя бы туфли, оставила тщетные метания и расслабилась». «Сандр?» — негромко позвала природница, и в комнату тут же вошел парень Кэс. «Привет, Халли». В отличие от меня, он был умыт, выбрит и одет в светло-серую с серебром ливрею и белые перчатки. «Хм, я вроде как официантом буду». Он повернулся, демонстрируя свой наряд. «Пора», — скомандовала Летиция, сжав в руках диск мобильного портала. В ее глазах появился зеленоватый отблеск, свидетельствующий о невероятном потенциале природницы. «Ого, вы прямо как Кэс!» — искренне восхитился оборотник и тут же стушевался. «Простите, у меня язык что помело, как говорит моя сестренка Телили». Я почувствовала, как плотнее закрылась дверь, повинуясь могучей воле. Ощутила, как приходят в движение огромные объемы энергии, отчего волоски на коже встали дыбом. Часы показали ровно 9. «Леди Илэ!» «Летиция!» «Не переживайте, я справлюсь. Прыгать далеко. Простой мобильный портал может забросить только на портальную площадку, а мне нужно перенести всех нас напрямую в комнату». «Поторопитесь!» Раздался откуда-то с потолка голос ректора Карре, и в этот же миг меня подхватила ослепительная круговерть. Переход.